Глава 13. Синяк. Вернувшись в отдел, Катя застала там суету и деловитость, точно в растревоженном муравейнике. В розыске хлопали двери кабинетов. На пороге дежурки стоял снятый с поста патруль ППС в полной экипировке, в бронежилетах и с автоматами. Мимо Кати, кивнув ей на бегу, промчался Геннадий Селезнев, старший оперуполномоченный по тяжким преступлениям против личности. Он скрылся за дверью Сергеевского кабинета. А в соседней комнате, где сидели каменские сыщики, было полным-полно народу. Проходя мимо, Катя успела заметить там участкового Загурского и двух каких-то подростков лет 12-13 в американских бейсболках, надетых козырьками назад. Они горячо о чем-то тараторили. «Что случилось, не знаешь?» — спросила она Иру, та, держа обеими руками пишущую машинку и толстое уголовное дело, как раз выходила из ИВС. Видимо, ее опознание благополучно окончилось. «Ребят каких-то задержали, тех, что Площадь Победы в конец обворовали». Все ларьки до единого обчистили. Ну, Загурский их сегодня откуда-то, наконец, откопал. И еще там что-то. Ира прислушалась. Розыск гудит, как осиный рой. Давно такого не было. Тут, словно Мюнхгаузен на пушечном ядре, в дежурку влетел Сергеев. Глаза его блестели, а следом уже громыхали сапоги гиганта Загурского. Сергеев кивнул патрулю, и вот они все, рассредоточившись по двум дежурным машинам, лихо отчалили куда-то в неизвестном направлении. «На операцию подались», — ехидно заметила Ира. «Сейчас схватят кого-нибудь, собак всех на него понавешают, а мы потом разбирайся». «Не должны», — Катя забрала у нее машинку. «Первое полугодие это закрыли, за все отчитались, и за висяки в том числе». Так что тут действительно что-то должно быть. Давай-ка, подружка, подождем. Времени они зря не теряли. Пока Ира печатала обвинительное заключение по одному из своих бесчисленных дел, Катя набрала у ее коллег-следователей целую пачку приговоров по прошедшим в суде делам и накатала своеобразный дайджест. Кровавики ходко публиковались в газетах. Их рвали буквально с руками. «Вот, материалами у вас запаслась на год вперед», — сказала она, пряча блокнот. «Но где же Сергеев в самом деле? Мы же к Жукову ехать договаривались». Начальник розыска объявился только через 2 часа. Катя заметила дежурные «Жигули» из окна и быстро спустилась вниз. Навстречу по коридору шли те самые патрульные, а между ними, шаркая ногами, и, беспрерывно вертя круглой лохматой головой, шествовал какой-то ханыга в рваной тельняшке и замызганных штанах. Он постоянно повторял одну и ту же фразу шепелявой скороговоркой. «Да вы чё, мужики? Мужики, да чё вы вяжетесь-то?» «Идите», — цедил сквозь зубы один из патрульных, а второй предусмотрительно широко распахнул дверь кабинета начальника розыска, проталкивая туда упирающегося матроса. Катя хотела было проскользнуть следом, но ее засек зоркий Гена Селезнев. «Катюша, душа моя, красавица моя, погуляй пока. Мы тут сами должны, сами, своим домком», — зашептал он, вежливенько, быстро выдворяя ее во свояси. «Тут мужской разговор наклевывается. Не для твоих деликатных ушек. Потом, потом все узнаешь». Катя, вытягивавшая шею в надежде разглядеть из-за его плеча, что там происходит, услыхала, как Сергеев, сидевший за столом, басит в телефонную трубку. «Взяли, да. Похоже, он. Не знаю еще. Я же сказал, не знаю. Да. Зайцева поставим в известность. Потом поставим. Мы тут сами пока». «Да что там у них? Почему он следователя прокурорского упоминает, ведущего дело Кораблина? Неужели? Катя злилась от досады на этих помешавшихся на своей таинственности мужиков-дураков. Неужели его взяли? Так быстро? Этого вот синяка? Сейчас сами все узнаем, — заверила ее Ира Гречко. Она вставляла в машинку чистый бланк протокола допроса свидетеля. Мне шеф одного из тех мальчишек допросить поручил. Сейчас он нам больше, чем всему хваленному уголовному розыску выложит. Катя притулилась в уголке и приготовилась слушать. И в который раз ей пришлось убедиться, насколько Ира — талантливый следователь. Мальчишка в бейсболке говорил, говорил, говорил. Рот у него, похоже, просто не закрывался. Может, правда, его прежде в розыске-то чем-то подмазали. Пообещали, скажешь, мол, все, будешь как белый человек. В общем, эпизоды по ларечным кражам ложились на протокол допроса споро и быстро. Однако, судя по всему, Ире ясно было далеко не все. А вот киоск «Союз печати». Он же весь бронированный, как броненосец Потемкин, — говорила она мягко и задушевно. Там же кругом сплошная решетка. Только окошечко для подачи денег. Едва руку просунуть. Туда-то как вы забрались? Кстати, ты лазил или твой приятель? Мальчишка опустил голову. Не, там мы шестака наняли. Наняли шестака? Ну, шестерку. Малого одного. Он как раз в окошечко пролезал, тощий и юркий. Юркий, значит. А когда это было? Когда киоск брали? Ночью в субботу. А Юркова этого где взяли? Да фиг его знает. Пацан какой-то приблудный. Он нас сам на новаторах встретил. Ну, вроде подходящий. Бизон его и нанял за пятерку. Бизон — это, я понимаю, твой напарник? Угу. Мальчишка ухнул, точно совенок в дупле. Ну, а маленький этот... Какой он был? Как его звали? Да фига мне как! Мальчишка дернул плечом. Что мы, спрашивали, что ли? Бизон сказал, хочешь заработать? Тот, ну, дурак он, что ли? Ну, пошли на победу. Бизон его к окошку подсадил, заслонку вытолкнул, она из фанеры, что ли. У того голова сразу пролезла. И, значит, и весь пролезет. Он нам потом дверь открыл. Щеколду отодвинул. Ее изнутри рукой можно просто. Да там рухлядь одна. Газеты да шары надувные. Кассы даже не было. И все-таки припомни этого малого. Случайно не Стасиком звали? Спросила Катя осторожно. Да не знаю я. А прежде вы его с Бизоном не встречали? Видел как-то раз на канатчиках. Там с мотоциклами пацаны собираются. Ну, он крутился там как-то. Так, это было уже кое-что, хотя и смутно. Катя вопросительно взглянула на Гречко и заметила, что ей опять-таки не все ясно. Ну, хорошо, давай теперь вернемся к коммерческой палатке Санга, что на станции, — продолжила Ира. Сколько всего бутылок водки вы оттуда взяли? Два ящика. Сколько-сколько? Два. Три. Однако, три. А сколько выпили? Уши мальчишки стали рубиновыми. Заполыхали так, прикуривать можно. Я водку... Неа, не пью. Горькая. Ну и молодец, что уже не пьешь. Пора в твоем возрасте, похвалила его Ира. Значит, все выпил Бизон? Мальчишка помотал головой. «Ну а кто? Куда вы столько водки дели?» 20 бутылок на станции в поезд продали проводнику. Узбек какой-то, косой. А остальное?» «Ну куда?» — не выдержала Катя. «Богомол забрал, чтоб ему лопнуть!» — выпалил мальчишка. Ира помолчала. «И часто он вас так обирал?» — спросила она наконец. «Всегда». «Кражи на Победе. С его подачи дела?» «Угу». «Это тот тип в тельняшке, что ли?» Снова влезла Катя. Ира погрозила ей пальцем. «А почему вы ему так подчинялись, Миша?» — спросила она серьезно. «Почему отдавали все, что в палатках брали?» Мальчишка по имени Миша молчал, ковыряя пальцем джинсы на коленке. «Так он же псих!» — буркнул он нехотя. «Он нам с самого первого раза сказал, я в дурдоме свой, у меня справка. Глаза вон вам выдавлю, кишки из вас выпущу, а мне за это ничего не будет. Только на коечку снова уложат, укольчики поколят, а потом снова отпустят. А вы всю жизнь после меня не мужики будете». Катя напрягла слух. «Что этот недомерок плетет такое?» «Так, не мужики. Ты, я вижу, Миша, личность взрослая, просвещенная». Ира говорила веско и внушительно. «Значит, Богомол запугивал вас своей справкой из психдиспансера и заставлял под угрозой расправы совершать кражи. А что еще он делал?» Мальчишка наклонился низко, уперся взглядом в свои кроссовки. «Я уже этим вашим... Ну, сказал я уже». «Тебе он что-нибудь предлагал делать?» «Не-а, показывал только. Говорил, если что, тогда вот где вы у меня будете. Поимею, мол, во все дыры, он же псих, подкараулит где-нибудь. Говори потом, что ты не...» Мальчишка заливался краской все гуще. «Эксгибиционист, чертов!» — шепнула Ира Кате. «Сейчас они в розыске ему покажут Кузькину мать». «А того мальчишку, ну, Юркова, вы к Богомолу не водили?» — спросила Катя. «Не-а». «А случайно, как думаешь, не мог он на него наткнуться на свалке, например?» Бейсболка, сойдя со скользкой темы, оживилась. «А чего? Конечно! Богомол-то по ночам, если не нажрется, то как упырь бродит. Бессонница у него, говорит». Вполне могло случиться, что Стасик попался в лапы к этому развратному алкашу, сказала Ира, когда мальчишку увел к себе в кабинет один из инспекторов по делам несовершеннолетних. «Прозвище-то у него какое? Богомол. Интересно поглазеть, как Сергеев и Селезнев с ним там сейчас беседуют», — заметила Катя. Ира только зловеще усмехнулась. Они посидели, подождали. Катя, сгорая от нетерпения, хотела было уже идти в розыск, а вось там дверь прикрыта неплотно. Но тут Саша Сергеев пришел в их кабинет сам. И был он хмурый и мрачный. «Ну что, признался Богомол?» — спросила его Катя в лоб. «В чем?» «А вы откуда его кличку знаете?» «Мы все знаем», — Ира облокотилась о машинку. «Но убийство Стасика — его рук дело?» Сергеев тяжко вздохнул. Катя видела по телевизору, как в передаче «В мире животных» так вздыхают африканские буйволы перед тем, как погрузиться в прохладные воды озера Танганьика. Но тут озера не было. Были лишь тесный, заставленный вещдоками кабинет да старенький стул. Сергеев плюхнулся на него, заставив угрожающе заскрипеть. «Мы его пока на 30 суток по указу задержим. Забьем в камеру, как БМЖ. Пусть внизу посидит, подумает, может, что припомнит. Соучастие в кражах и 210-я статья у него на лбу отпечатаны. Вовлечение несовершеннолетних, да... Да развратные действия прибавь», — продолжила Ира. «А убийство? Уперся пока рогом. Не я и все. Ну ладно, пусть пока посидит. Времени впереди много». «А он действительно ненормальный?» — спросила Катя. «Психопат. В справке, что он всем под нос тычет, записана только психопатия. С этим диагнозом живут по 100 лет, и все дурачками прикидываются. А сами нормальней нас с вами». Катя видела, Саша ни в чем уже не уверен. С момента, когда он рапортовал в трубку, что, похоже, взяли, прошло всего 2 часа. а тон его уже изменился. Синяк, видно, оказался парнем тертым. Да еще и справка эта из психдиспансера. «Саш, там ведь есть такая экспертиза по микрочастицам», — сказала она робко. «Дождь шел, Катюша». Начальник розыска дотянулся до чайника и налил себе холодного чая в фаянсовый бокал. «Пообедать, значит, мы так и не успели. После убийства шел дождь, поняла? Все смыло. Все следы. Все, кроме крови его. Богомола я этого, конечно, догола раздену, ей-богу. Всю его рваную рухлядь, ту, что на нем, и все шмотки, что в логове его в подвале отыщем. Повезем на биологическую экспертизу, хотя он как-то безнадежно махнул рукой. «Признание, Саша, давно уже не царица доказательств», — назидательно заметила Гречко. «Мне, как следователю, да и Зайцеву в прокуратуре, все эти ваши любимые чистосердечные не нужны. Ты, милый мой, доки ищи. Доки по делу. Вещественные». Сергеев усмехнулся. «Одно меня, девочки, радует», — молвил он напоследок. «Алиби у богомола, гражданина Синеухова Тимофея Борисовича. На ту ночь нет. Как он не вертелся там у нас ужом, а ничего путного не придумал. Раньше надо было сочинять. И со Стасиком пути его пересечься вполне могли, ведь в киоск-то на Победе, по всему видно, этот малец лазил. Лазил он, царствие ему небесное. Хотя и двумя днями раньше».